Я не знал, что значит «хариты» и «лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны. Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника. Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута, виднелась крепкая коричневая шея. Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела. Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатым руку, и он поцеловал ее. «У вас волосы пахнут порохом», — сказала тетя Надя, — «и руки исцарапаны. Надо вынуть колючки». «Пустое», — сказал он и улыбнулся. У него были ровные зубы. Сейчас вблизи я увидел, что он совсем еще не старый человек. Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно обо всем сразу, о том, что он приехал из Москвы 2 дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен вести свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка, натурщица художника Врубеля, и что он вообще человек пропащий, и спасти его может только голос тети Нади. Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь. В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку. «Неисправимый», — сказала она. «Совсем мальчишка», — добавила она и грустно улыбнулась. «Вы поймите», — умоляющим голосом пробормотал он, — «как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк и задрался в конец, но какой запах! Какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина, какая прелесть! Вот за это я вас и люблю». Тихо сказала тетя Надя. Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудахтала испуганная курица. «Салют жизни!» — сказал художник. «Чертовски чудесно жить!» Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками. Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье с лорнетом, вся в седых кудряшках, мать Лизы Яворской. Она щурилась и, долго сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади. В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу. Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи, вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья его бородатый положил на подоконник. Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной против собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла. «Ах, Саша, когда же вы будете взрослым? Пора уже, наконец!» После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской, и вообще был беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник. Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене,